Никому не отдам тебя. Оказавшись сверху, она стягивает с меня брюки, долго смотрит в глаза, не моргая. Ее черные омуты словно гипнотизируют, заставляя провалиться в ее зрачки. Моя психованная и ревнивая любовница. Почувствовала конкуренцию и решила доказать в очередной раз, что она лучше. Ее твердые пальцы в одно мгновение добираются до моей твердой плоти и начинают двигаться вверх-вниз, то ускоряя, то замедляя темп. «Какая муха тебя укусила! Бесенок!» — смеюсь я. «Эта девчонка чуть старше меня, но ведет себя как ребенок порой. Ты мой. Не отдам тебя никому!» Она снова скользит рукой по члену, а я уже на грани, и моя искусительница, видимо, понимает это, потому что сразу же пережимает основание члена и начинает вылизывать чувствительное местечко за ухом, позволяя мне передохнуть и прийти в себя. «Я рядом с тобой, я готова на все. Ты мой лучший друг, и мне никто не нужен, кроме тебя», шепчет она, продолжая ласкать мое ухо и заставляя меня возбуждаться еще больше. Я нежно целую ее и переворачиваю на спину. Черт с этим душем, потом сходим. Сил уже нет терпеть. Сперва Настя, а теперь еще и Ксюшка. У меня уже предел терпения зашкаливает. Да, вот так, войди в меня. Тело Ксюшки подо мной уже сводит сладкая судорога. Моя ревнивая любовница тянет меня ближе к себе и призывно раздвигает свои длинные и соблазнительные ноги. Не так быстро, карамелька. Сперва я тебя помучаю. Я не спешу проникать в ее тело, а только слегка касаюсь бьющейся венки на шее. Провожу языком ниже, скольжу к груди, лаская каждый сантиметр кожи. «У тебя даже кожа сладкая», — смеюсь я. «Пора завязывать с таким количеством сахара, а то у меня скоро диабет будет от твоей переслащённой смазки». Ксюшка фырчит и заливается счастливым смехом. Уже забыла про Настю, сейчас я с ней, она победила. Не понимаю, что она во мне нашла. Кроме красивой мордашки и тела, природа не наделила меня ничем особым. Я не спортсмен, не певец, не крутой танцор. Я толком не определился, чем буду зарабатывать на жизнь. Мучительно медленно приближаюсь к сочащейся плоти Ксюшки, провожу языком по ней, с особой нежностью очерчивая щелку и поглаживая языком клитор. «Мирон, ну ты и садист, хватит уже. Я ведь не железная». Но это она. Мне так нравится слышать ее жалобы, когда она выпрашивает куни. Однако сам не хочу затягивать, ибо у самого яйца рискуют лопнуть от переполнения. Обхватываю губами ее клитор и начинаю его сосать. Крупная розовая бусинка так разбухла, что, кажется, стала больше в размерах. И снова этот вкус карамели и терпкой смазки. Интересно, какой вкус у Насти? Так, стоп, я не должен думать о ней. Только не сейчас, когда я с Ксюшкой. Это слишком подло. Ксюшка не заслужила такого обращения. «Я сейчас кончу», — стонет Ксюшка. «Но я не хочу, чтобы все закончилось банальным кунилингусом. Быстро хватаю с тумбочки тюбик со смазкой и щедро лью прохладную жидкость на свои пальцы. Скользкие пальцы легко раздвигают твердые мышцы ануса. Дырочка хоть и была сухой, в смазанном виде с радостью впускает меня. Ощущаю, как мышцы с трудом расходятся, постепенно согреваясь под ласкающими прикосновениями. Какая ты горячая внутри, как никогда. Ответом мне служит только сдавленный стон. Больше сдерживаться невозможно. Приставив головку, слегка надавливаю и начинаю проваливаться в тесноту Ксюшки. Девушка стонет мне в губы от боли, смешанной с наслаждением. Выхожу из ее тела и одним рывком переворачиваю ее на живот, вздернув бедра, и снова вхожу в нее почти сразу, одним движением погрузившись на всю длину. Ксюшка прогибается в пояснице и воет, оглушая меня. Не дав толком ей привыкнуть к заполненности внутри, я начинаю двигаться, терзая ее тело быстрыми глубокими движениями. Наверное, это слишком жестоко, но Ксюшка должна почувствовать, что я не всегда могу быть паинькой. Моя любовница бьется подо мной, по ее вискам стекает пот. В месте, где соединяются наши тела, так горячо, что кожа горит. Дыхание вырывается из груди рваными хрипами. Еще несколько толчков, достающих до самой потаенной глубины, и сладкие судороги удовольствия прокатываются по ее телу. Последний толчок, и Ксюшка кричит, запрокидывая свое милое личико к потолку. Я вижу, как она кончает. Мышцы ануса настолько сильно сжимают меня внутри, что я не могу сдержаться. Подаюсь вперед до самого основания и долго изливаюсь в тело девушки, тихо постановая от наслаждения. После бурного секса мы лежим рядом, и я прижимаю ее к себе. В сознании бьется только одна мысль. Я запутался. Реально запутался, не знаю, что делать. Не могу удерживать и мучить Ксюшку, это нечестно. Я хочу быть с другой девушкой. И после сегодняшней ночи я больше не отпущу Настю. Теперь я уверен, что я не просто так встретил ее. Это судьба. Я должен быть с ней. И больше не отпускать ее никогда. Ни за что. Ксюшка застывает, уютно свернувшись у меня на плече, глаза ее закрыты, ресницы слегка подрагивают, а губы растягиваются в мягкой полуулыбке. Смогу ли я отказаться от нее? Мне с ней хорошо. Реально хорошо. Она такая милая и домашняя. Нежный друг, с которым меня связывает не только дружба, но и постель. Наши тела так часто соединяются, что мы иногда становимся одним целым. И сейчас, когда она рядом, окружающая обстановка расслабляет и убаюкивает. Постель смята и пахнет нашими телами. Я накрываю нас тонким одеялом. Оставлю проблемы на завтра. Сегодня нужно уснуть. Слишком много событий за день. «Мирон, я так сильно люблю тебя», — шепчет мне в полудреме Ксюшка. «Спи, карамелька, хватит уже болтать». Еле слышно отвечаю я ей в розовое ушко. «Мирон, мой любимый, ты мне нужен, я без тебя не могу», — выдыхает она, когда сон уже уводит ее за руку в свое царство. Утром я просыпаюсь от того, что на моем плече сопит Ксюшка, щекоча шею своим дыханием. Я глажу ее по пояснице, пытаясь разбудить. Мы так и не сходили в душ, и мне еще безумно хочется в туалет. Мы завтракаем, и я собираюсь заняться наконец-то домашними делами, как внезапно раздается звонок. Иду открывать, и на пороге вижу свое кудрявое чудо. У меня на миг пропадает дыхание. Невероятное чувство возвращается и обрушивается на меня с новой силой.